Глава вторая. В поле было еще холоднее, чем в лесу. Навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающий морозный ветер. От него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки. Как Сотников не прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху, все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер с уконным рукавом шинели. За ноги он не опасался, ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня, вдобавок ко всему, начало еще лихорадить. Им повезло. Снег в поле был достаточно тверд и не слишком глубок. Они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливались то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу. Серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире. Внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник, спутанные заросли лозняка или ольшанника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям. Сотников чувствовал себя все хуже. Кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти. И тогда, на короткое время, он даже забывал, где находится и кто с ним рядом. Наверное, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из лесу в таком состоянии. Но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра, на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал, что болен. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле. И вот погрелся.